690. Гуру. Если дух, к которому устремлено сознание, занят и не может ответствовать, то все равно прикосновение устремляющегося сознания к сферам высоким соединяет его с ними и вибрациями, насыщающими эти сферы, и устремление не остается безответным. Лоно пространства созвучит соответствующими устремляющемуся духу слоями.